Молодая учительница отправилась на первое свидание перед Рождеством и бесследно исчезла. Ее близкие забили тревогу, и к делу быстро подключилась полиция. Как только они начали расследование, перед ними открылась настолько леденящая душу правда, что даже опытные детективы не могли поверить в произошедшее, а когда стали известны все детали этой истории, она прогремела на всю страну. Кэти Лок родилась в январе 1992 года в пригороде Лондона. Она была младшей из трех дочерей с довольно значимым отрывом в возрасте от своих старших сестер. Закончив школу, Кэти поступила в университет, где изучала историю и политику. После получения диплома девушка устроилась работать учителем в католическую школу в Лондоне. Для Кэти эта работа была фактически идеальной, несмотря на высокий уровень нагрузки и ответственности. Она всегда мечтала работать с детьми, и ей удавалось быстро найти с ними общий язык. Вдобавок к этому, Кэти принимала участие в различных организациях для девочек наподобие герл-скаутов и всегда была готова прийти на помощь своим ученикам. В свободное от работы время, которого у нее было не так уж и много, Кэти любила заниматься водными видами спорта, особенно плаванием на каяках. Ей настолько понравилось это занятие, что она даже стала лицензированным инструктором и иногда обучала этому спорту других. Помимо этого, Кэти старалась как можно больше заниматься благотворительностью. В 2012-м она стала волонтером на Олимпийских играх в Лондоне, а также летала в Соединенные Штаты, чтобы помогать детям из бедных семей. В 2015-м, когда ей было 23 года, Кэти продолжала работать в школе и строила планы на будущее. Она мечтала о собственной семье, но из-за работы у нее практически не было времени на личную жизнь. Кэти хотела построить серьезные отношения и старалась избегать сервисов онлайн-знакомств, но из-за загруженного графика они были для нее фактически единственным вариантом встретить кого-нибудь. В начале декабря Кэти познакомилась с 26-летним мужчиной по имени Карл, и они начали встречаться. Он окончил юридический факультет, успел поработать в нескольких крупных фирмах, в том числе почти год в командировке в Москве, а затем основал свою собственную юридическую компанию. Вдобавок к этому он вел личный блог, в котором высказывался о различных гуманитарных проблемах человечества и писал стихи. Параллельно с этим он получал дополнительное юридическое образование, чтобы повысить свою квалификацию. Они с Карлом быстро нашли общий язык и ближе к концу месяца, после нескольких недель общения, решили встретиться вживую. Кэти, которая на тот момент жила с родителями, не стала говорить им о том, что идет на свидание, поскольку понимала, что они будут сильно переживать за нее. Вместо этого она сказала, что собирается провести вечер с подругой и поехала в Лондон на электричке. Следующим утром родители Кэти обнаружили, что она так и не вернулась домой. Они попытались до нее дозвониться, однако девушка не брала трубку. Тогда родители позвонили ее подруге, с которой та якобы должна была провести вечер. Они подумали, что Кэти могла остаться у нее, однако подруга рассказала, что на самом деле Кэти отправилась на свидание, и она не выходила с ней на связь с прошлого вечера. Подруга пыталась дозвониться до нее с раннего утра, но Кэти не отвечала на звонки. В какой-то момент она все же получила ответ, но на том конце линии был какой-то мужчина. Он прошептал имя Кэти, после чего начал тяжело дышать, а затем бросил трубку. Это не на шутку напугало подругу, поэтому она тут же рассказала обо всем этом родителям Кэти. Исходя из ее рассказа, Кэти договорилась встретиться с Карлом в популярном районе, где находилось множество ресторанов и баров. Когда девушка приехала в назначенное место, Карла там еще не было, и он вскоре написал, что немного задерживается. Кэти отправила подруге сообщение и сказала, что если он не появится в ближайшее время, она поедет домой, однако уже скоро Карл подъехал к назначенному месту. Они с Кэти отправились в бар, и некоторое время спустя девушка написала подруге, что их свидание проходит очень хорошо. Это был последний раз, когда Кэти выходила на связь, и все последующие сообщения подруге остались без ответа. Услышав все это, родители девушки начали всерьез беспокоиться. К тому времени многие друзья Кэти были в курсе происходящего, и они подключились к поискам девушки. Первым делом они отыскали профиль Карла в социальной сети и родители Кэти отправили ему сообщение, спросив, где находится их дочь. Мужчина ответил, что она была с ним до самого утра, но несколько часов назад уехала на такси, и он не знает, куда она подевалась. Тем не менее, у близких Кэти не было никаких других зацепок, кроме Карла, поэтому они нашли его домашний адрес в интернете, и отец девушки поехал поговорить с ним лично. Приехав на место, он узнал, что Карл проживал со своими родителями. Ему открыла его мама, которая рассказала, что Карл отсутствовал всю ночь и вернулся домой после полудня, но на данный момент он гулял с собакой. После того, как отец Кэти объяснил женщине ситуацию, она позвонила своему сыну, чтобы позвать его домой. Однако, к удивлению женщины, Карл практически сразу же сказал ей о том, что он убил Кэти. Мужчина добавил, что он монстр, и попросил свою маму не плакать из-за него. На дальнейшие вопросы шокированной женщины Карл ответил, что ночью он сильно напился и задушил девушку, после чего завернул ее в одеяло, положил в тележку для багажа и вывез на территорию отеля, где оставил тело в зарослях. После этого он сказал, что собирался во всем признаться родителям после Рождества, потому что не хотел портить им праздник. Напоследок он сказал, что сидит в парке на лавочке и назвал ей конкретную локацию. Родители Кэти тут же обратились в полицию, хоть они и надеялись, что все это какой-то чрезвычайно жестокий розыгрыш, и на самом деле их дочь жива. Офицеры приехали в тот парк и арестовали Карла, который спокойно сидел на лавочке и ждал их. Они также увидели на нем множество царапин, а на его одежде были следы крови. Пока полицейские надевали на него наручники, он объяснил им, где именно искать тело Кэти. Они передали эту информацию своим коллегам в Лондоне, которые тут же отправились на место и действительно нашли на территории отеля тело, завернутое в одеяло. Медицинские эксперты установили, что причиной смерти стало удушение. Помимо этого, на ее теле нашли множество травм, которые выглядели как защитные. Все указывало на то, что жертва боролась с преступником довольно продолжительное время. Вдобавок к этому эксперты нашли следы грубого надругательства, которое произошло уже после смерти жертвы. Когда Карла привезли на допрос, у него также взяли образец крови, где нашли следы алкоголя, а также запрещенных и рецептурных веществ одновременно. Несмотря на то, что изначально он признался в содеянном своей матери, а также рассказал полицейским, где найти тело жертвы, на первом допросе мужчина не произнес почти ни слова. Он игнорировал вопросы детективов и отказался пролить свет на то, что же случилось с Кэти, но детективы уже начали выстраивать свою версию. Его мама рассказала им, что помимо признания в убийстве, которое он сделал по телефону, Карл также вкратце рассказал ей обстоятельства случившегся. Исходя из его слов, он случайно задушил Кэти во время интимной близости, поскольку перед этим девушка согласилась вступить с ним в связь с элементами пыток. Для следователей такая версия событий казалась крайне маловероятной. Во-первых, на теле жертвы было множество ссадин и царапин, полученных при жизни, что эксперты могли определить безоговорочно. Во-вторых, Карл надругался над жертвой уже после того, как она скончалась, что совершенно не сочеталось с теорией о случайном убийстве. Полицейские начали восстанавливать хронологию событий того вечера и отследили перемещение Кэти и Карла, используя записи с камер наблюдения, данные геолокации смартфонов и показания свидетелей. После того, как они встретились рядом со станцией метро, они пошли в один из баров, где провели несколько часов. Исходя из слов сотрудников и других свидетелей, Карл сильно напился, и примерно в половину второго ночи Кэти вызвала такси со своего телефона. В качестве пункта назначения она указала отель, находившийся примерно в 40 километрах от бара. Учитывая, что все это происходило перед Рождеством, дороги были загружены, поэтому их путь занял около 2 часов. Кэти заплатила за поездку 65 фунтов со своей карты, а позже Карлу стало плохо, и его начало тошнить. В результате девушке пришлось заплатить еще 80 фунтов за уборку, и в половину четвертого утра они приехали в отель. Детективы выяснили, что Карл забронировал там номер на свое имя незадолго до встречи с Кэти. Исходя из показаний сотрудницы отеля, мужчина еле стоял на ногах, и Кэти пришлось вести его в номер, чтобы тот не упал. Некоторое время спустя Кэти спустилась на ресепшн и попросила 2 зубные щетки, а также заказала 2 завтрака на следующее утро. Примерно в 9 утра Карл пришел на ресепшн и попросил отложить его выезд до 2 часов дня, заплатив за это своей банковской картой. После того, как он съехал, уборщицы пришли к нему в номер и увидели, что все постельное белье отсутствовало, а замок на окне был сломан. Таким образом, полицейские получили примерную хронологию событий, но у них по-прежнему не было ответа на вопрос, что же произошло в том номере отеля. Тогда они начали изучать самого Карла и быстро установили, что его образ успешного юриста был ничем иным, как фикцией. На самом деле у Карла не было ни юридического образования, ни карьеры в этом направлении. Но это оказалось лишь началом. Детективы узнали, что мужчина неоднократно попадал в поле зрения полиции и врачей. В 2009 году мужчину арестовывали за нападение на его девушку, после чего он на протяжении нескольких лет регулярно попадал в больницы с различными психическими проблемами. В начале 2015 года, когда Карл жил с другой девушкой и ее семьей, он по-прежнему регулярно наблюдался у врачей. В ходе разговора с медсестрой больницы он рассказал ей, что хочет убить сестру своей девушки, снять с нее одежду и надругаться над ней. Медсестра передала эту информацию полиции, после чего Карл начал угрожать убийством ей самой. Вскоре мужчина позвонил в полицию и сказал, что ему хочется кого-нибудь убить, и добавил, что сейчас стоит перед домом своей девушки. Офицеры арестовали его, и мужчину отправили на психиатрическую экспертизу. Он рассказал врачу о том, что испытывает возбуждение от мыслей об убийстве. Эти желания были у него с подросткового возраста, и с каждым годом они становились все сильнее. Месяц спустя он признал себя виновным в том, что угрожал сестре своей девушки убийством, и его отпустили под залог. Вскоре он снова попал в психиатрическую клинику, откуда его перевели в отдельное заведение для мужчин, поскольку Карл вступал в связь с пациентками, которые могли не отдавать отчет своим действиям из-за различных психических заболеваний. Находясь в больнице, мужчина заявил, что хочет убить брата своей девушки. Однако это заявление не было классифицировано как преступление. Проблема была в том, что информация о прошлых делах Карла по каким-то причинам не передавалась между разными больницами и полицейскими участками. Из-за этого они даже не знали о том, что мужчина уже угрожал убийством другим людям. Находясь в этой больнице, Карл прямо говорил сотрудникам: «Когда я выйду отсюда, или меня выпишут, я убью кого-нибудь. Задокументируйте это». Эти слова он произнес в середине сентября, всего за несколько месяцев до убийства Кэти. Полиция начала расследовать этот инцидент, однако они не стали расценивать его заявление как преступление. Врачебная комиссия пришла к выводу, что Карл мог сделать это заявление на фоне стресса, который он испытывал перед приближающимся слушанием о его выписке. Всего через несколько дней мужчину выпустили из больницы, и он вернулся домой к родителям. 2 декабря, за несколько недель до смерти Кэти, мужчина получил условный срок длиною в 9 месяцев за прошлые угрозы двум людям. В дополнение к этому его обязали пройти годовой курс лечения под наблюдением психиатра, а также пройти специальную реабилитационную программу длиной в 15 дней. В середине декабря, меньше чем за 2 недели до убийства Кэти, мужчина встретился с врачами, и те пришли к выводу, что он не представляет опасности для окружающих. При этом ни у врачей, ни у полиции не было полной картины поведения Карла в периоды, когда он жил в других местах и формально находился под юрисдикцией других департаментов, что также повлияло на их решение. В результате Карл остался на свободе практически без какого-либо наблюдения, и, как выяснили детективы, он не тратил это время напрасно. Получив доступ к интернет-активности Карла, полицейские увидели, что он активно использовал различные онлайн-сервисы для знакомств и общался примерно с 20 женщинами на момент убийства Кэти. Они также узнали, что Карл общался с одной женщиной около 2 месяцев. На следующий день после убийства Кэти до его ареста мужчина позвонил ей и сказал, что он кого-то убил, поэтому ему предстоит надолго отправиться в тюрьму. Что касается остальных женщин, он неоднократно ходил с ними на свидание. Мужчина всегда назначал встречу в том же самом месте, где они встретились с Кэти, после чего вел спутницу в бар. Перед этим он узнавал, где они живут, и бронировал отель неподалеку от этого места, чтобы те с большей вероятностью согласились туда поехать. Карл покупал им напитки и активно убеждал их пить как можно больше, а также напивался сам. В конце концов, если женщина была готова ехать с ним в отель, они направлялись туда. Однако до встречи с Кэти мужчина никому не вредил. Более того, детективы узнали, что у него было запланировано свидание на вечер Рождества, практически через сутки после убийства. Несмотря на то, что детективы собрали внушительную доказательную базу, Карл по-прежнему отказывался признаваться в содеянном, а также не хотел давать полицейским доступ к своему смартфону. Тем не менее, в марте 2016-го, через 3 месяца после убийства, мужчина признал себя виновным в убийстве перед судьей, но отказался раскрывать подробности этого преступления. Из-за того, что следователи не могли получить доступ к его смартфону, стороне обвинения пришлось откладывать вынесение приговора. Они считали, что раз Карл так отчаянно хочет скрыть от них содержимое телефона, оно должно иметь огромное значение для этого дела, и в конце концов эта версия подтвердилась. После долгих месяцев уговоров мужчина все же назвал им свой пароль, и полицейские увидели в его галерее фотографии тела Кэти после того, как он над ней надругался. Затем он все же сделал что-то вроде признания и сказал, что смерть девушки была несчастным случаем. Он вернулся к той же истории о половом акте с элементами пыток, на который якобы согласилась Кэти. По его словам, девушка сама поместила его руку себе на шею, в результате чего он случайно задушил ее. При всем этом он признал, что надругался над ней уже после этого, а также подтвердил, что спрятал тело. Затем он спокойно съел завтрак и покинул отель. Стоит отметить, что даже адвокат мужчины не стал использовать версию с несчастным случаем в качестве линии защиты, поскольку она была абсолютно нелепа и шла вразрез со всеми имеющимися уликами. Сторона обвинения считала, что Карл был жестоким садистом с чудовищными фантазиями, которые он решил реализовать на Кэти. По их версии, девушка проявила к нему доброту, довезя его до отеля, поскольку он был сильно пьян. Она заплатила за такси большие деньги и осталась присмотреть за ним, так как он явно чувствовал себя плохо. Но Карл, который находился не только под действием алкоголя, но и запрещенных веществ, а также легальных рецептурных препаратов, напал на нее и убил, после чего сотворил с ней невообразимые зверства. Перед вынесением приговора с Карлом также встретился один из самых известных психиатров страны, который пришел к выводу, что мужчина представляет серьезную опасность для женщин, и повлиять на это лечением, вероятнее всего, уже не удастся. В конечном счете Карла приговорили к пожизненному сроку с правом на досрочное освобождение не раньше, чем через 26 лет. Перед этим его адвокат зачитал письмо, в котором мужчина извинился за содеянное перед родственниками жертвы, однако сам он предпочел молчать. Но на этом история не закончилась. Родители Кэти винили в случившемся не только Карла, но и государственные структуры, включая Национальную службу здравоохранения Англии. Они считали, что если бы вся информация о поведении и диагнозах Карла передавалась между разными учреждениями, в которых он проходил лечение, то врачи могли бы сформировать более точное понимание, какую опасность представляет этот человек, и оградить его от общества. В связи с этим был произведен разбор ситуации, инициированные службой здравоохранения. Независимые эксперты подтвердили, что координация между различными структурами требует доработки, но пришли к выводу, что даже если бы вся информация о Карле передавалась в полном объеме, этого все равно оказалось бы недостаточно, чтобы предсказать убийство. В 2017 году Карл получил 3 дополнительных года тюрьмы. Он напал на охранника тюрьмы за то, что тот отказался принести ему сигареты и чай. 7 лет спустя, в 2024 году, охранник получил компенсацию в размере 600 тысяч фунтов стерлингов. В 2021, через 6 лет с момента убийства, Карл был найден на полу своей камеры в луже крови. Его отвезли в больницу, однако он скончался, и расследование показало, что на момент произошедшего мужчина находился там один. Таким образом, в этой истории была поставлена точка, и никаких конкретных шагов по налаживанию субординации между медицинскими учреждениями так и не было предпринято. Родители жертвы продолжают считать, что передача всей информации о преступнике могла бы спасти жизнь их дочери и надеяться, что рано или поздно ситуация будет исправлена. Делитесь своим мнением по поводу этой истории в комментариях.